Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Был конец мая, солнце уже не заходило, погода стояла хорошая, и снег быстро оседал и начинал таять. Я целыми днями разбивала сугробы, разбрасывала снег, чтобы он быстрее таял. За любым делом легче было переносить муки голода и думать о приближении неизбежной развязки. Впрочем, как раз развязка была достаточно хорошо продумана. В котельной больнице находилась кабинка с ванной. Там купались после работы рабочие котельные, а по вечерам стирали белье те из женщин, кто не мог сделать это в отделении. Вот я и решила, когда мне скажут собираться на вахту, где ждет конвоир, который должен был отвезти меня в первое лак-отделение, то я заскочу в котельную, которая рядом с вахтой. В котельной такой грохот, что никто не услышит, когда я открою кран горячей воды. Опустив руку в воду, я бритвой перережу на запястье артерию. Бритва была у меня своя и очень хорошая, еще с той поры, как я работала в хирургическом отделении. Меня один раз вызывал к себе начальник лагеря майор Иванов. Я голодала уже больше недели, и он мог воочию убедиться, что я не собираюсь отступать. «Тебя доставили сюда не из первого, а из девятого лак-отделения со строительства. Так что отправить туда же, а не на шахту. На строительстве я работала временно, до распределения. Вашей воле отправить меня куда хотите, но я прошу, на шахту». Чудачка. Сама хочет того, чего никто не хочет. Ладно, пусть будет так, отправит тебя на шахту. Я собрала все вещи, которые мне выдали в ЦБЛ, и отнесла их сдавать. Все, даже платье, подаренное мне Маргаритой Емельевной. «Что вы делаете?» — возмутился бухгалтер Лузин. «Вера Ивановна так постановила, что все получают одеяло, белье, а во всех других лагерях выдают по несколько штук на бригаду. Будете валяться на голых досках. Оставьте себе хоть одеяло и телогрейку. Мне ничего не нужно». «Керсновская, через полчаса будьте на вахте. За вами придет машина». Это голос нарядчика Белкина. С тем же успехом мог он быть трубой архангела. Только та возвещала воскресение из мертвых. «Пора». Зажав бритву в кулаке, я ринулась к двери и угодила головой в чей-то живот. То ли от слабости, то ли от неожиданности, но у меня в глазах потемнело, а когда я вновь обрела способность соображать, до меня донеслись, будто издали слова. «Что я слышу? Только что узнал на вахте, что вы нас покидаете. Павел Евдокимович, бедняга, все эти дни сам не свой, места себе не найдет. Вы не думайте, он неплохой старикан». Так говоря, Дмаховский теснил меня обратно в секцию, где я скорее упала, чем села на голые нары, а он сел рядом со мной. Признаться, в голове у меня был кавардак, и я просто не могла следить за нитью беседы. Незаметно я выдернула из-под ручки моего фанерного чемодана записку и, скомкав ее, сунула вместе с бритвой в карман. И вот Белкин опять в дверях. «Ефросинья Антоновна, на вахту!» «Я вам помогу поднести вещи к машине», — говорит Владимир Николаевич. «А какие у меня, боже мой, вещи! Чемодан — наследство доктора Мартны. В нем несколько потрепанных медицинских книг, мои рисунки, краски, бумага. Вот еще коврик из шубки. Я его в последнюю минуту свернула и перевязала шпагатом». Слышу слова Дмаховского. «Знаете, Ефросинья Антоновна, вы наша. Когда вам там надоест, вы передайте записку через одноглазую Катьку, что работает на свиноферме, и мы вас тотчас же заберем обратно». И вот я в кузове грузовой машины. Дмаховский мне машет рукой, но я, как загипнотизированная, смотрю на двери котельной. Котельная, кабинка с ванной, проплывает мимо. Это уже прошлое, оно позади. В лицо пахнул весенний ветер, и от яркого солнца закружилась голова. Я стояла в кузове, с трудом балансируя на ухабах, и прошлое уходило все дальше. И тут у меня возник вопрос, а что же впереди? Когда я твердила «в шахту», я имела в виду не шахту, а смерть. о самой шахте, о том, где она находится и где живут люди, работающие в ней, я ни разу так и не подумала. Единственное знакомство с шахтерами — это те раздавленные и искорёженные трупы, которые попадали в морг. Я повернулась к ущелью и пыталась угадать, где же эта моя будущая шахта. На какой-то миг взгляд задержался на двух или трех рядах одноэтажных домиков, прилепленных на манер ласточкиных гнезд к крутому склону горы. Мне и в голову не пришло, что это и есть лагпункт Нагорный, где проживают женщины, работающие в оцеплении рудников и шахт, и что меня везут именно туда. Вот машина спустилась к железнодорожной станции «Нулевой пикет» и стала подниматься в гору. Тут все приняло нормальный для Норильска вид. И справа, и слева потянулись лагеря, слева — КТР, строивший большую обогатительную фабрику, справа — второе лаготделение. У вахты меня высадили и почти без формальностей впустили в зону и сказали: «Ступай в восьмой барак». Я подхватила свой багаж и, пересиливая головокружение и тошноту, прошла одним духом по лестнице вверх-вниз через вахту и очутилась в зоне. В глазах потемнело от слабости. Я приметила столб, и у меня едва хватило сил дойти и ухватиться за него, чтобы не упасть. Тахикардия. Наверное, 200 ударов в минуту. Я захлебывалась и чувствовала, что вот-вот упаду и потеряю сознание. К счастью, меня никто не видел. И я могла не спеша двинуться в путь. Мой путь в шахту. Но уже втянувшись в нелегкий шахтерский труд, освоив основные навыки, необходимые для работы в шахте, я вновь оказалась в центральной больнице лагеря. Кузнецов, нуждающийся в художнике для оформления его медицинских опытов, сумел уговорить меня принять должность операционной сестры, предложив свободу в выборе санитарок. Работа в ЦБЛ, конечно же, легче, но в шахте у меня была относительная свобода, которой я лишалась, вернувшись в распоряжение Кузнецова. Кузнецов к тому времени уже вышел на волю. Так я сменила черную робу на белый халат, а санитаркой, по моей просьбе, взяли Ольгу Бабухивскую. На всю шахту Ольга Бабухивская прославилась тем, что ни один горный мастер и ни один бригадир не могли вынудить ее к сожительству. Ее послали навалоотбойщикам в лаву. Грузить уголь приходилось ей наравне с мужиками, а пайку все равно выписывали минимальную, гарантию. Она буквально дошла, но не сдалась. Взрывник Леонов, вольнонаемный, пытался покорить ее ценным подарком. Суконная юбка, килограмм масла и сапоги. Она с презрением отвернулась. На ее счастье, Байден взял ее лебедчицей на наш участок и не пожалел об этом. Быстрая, расторопная и аккуратная. Она с любой работы справлялась легко. Как-то Ольга мне сказала, что и бабка, и мать у нее были повитухами, и ее заветная мечта — стать акушеркой. Да и осудили ее на 10 лет, как изменницу родины, за то, что она перевязывала двух бандеровцев, приползших к ним на гумно и истекавших кровью. Ольга — высокая, стройная девушка с волосами цвета ржаной соломы и карими глазами. Пожалуй, ее можно было назвать красивой. Прямые брови, подбородок лопаточкой указывали на упрямый характер, но слишком тонкие губы лишали ее того, что принято называть обаянием. Я была рада за нее, за больных и, разумеется, за себя. С каким вниманием присматривалась она ко всему, как быстро запоминала названия и назначения медикаментов и инструментов, с какой готовностью выполняла любую работу. Но санитарка ее не оформили. Кузнецов сказал, что она должна пройти испытательный срок, а я уже начинала понимать, что это означает. Впрочем, к испытаниям приступали многие. Сначала старший санитар, Осечка, потом оба медбрата. Результат тот же. «Цетю», — сказала мне Ольга. Вместо того, чтобы называть меня сестра, она упорно говорила мне «цетю», то есть «тетя». Возьми меня в барак к себе. Здесь мне покоя нет. Не успею я лечь спать, как кто-нибудь из медбратьев вызывает меня якобы на работу, а сам пристает и угрожает. Так мы и сделали. Вечером, поужинав, она пробиралась ко мне на верхотуру в барак. Если ночью вызывали меня на обработку травматика, то шла и она. С дежурным врачом или без него мы оказывали первую помощь, а иногда накладывали гипс, затем вместе же делали уборку и отправлялись досыпать, если оставалось на то время. Чем не идиллия? Увы, в условиях лагеря идиллия длится недолго. Иногда человеку просто не везет. С самого начала постигла неудача, затем вторая, третья, и все пошло наперекос. Доставили с рудника паренька 18 лет с переломом плеча. Перелом закрыт и без осколков, пустяк. Устроить самолет, сделать вытяжение, фиксировать, и через месяц-полтора все в порядке. Но ему не повезло. Обрабатывал его Ванчугов. Как все глупые люди, он сам, не зная, как делать, никого не спрашивал и совета не признавал. Вместо вытяжения он наложил глухой гипс на всю руку, даже на кисть до пальцев. Второе невезение. Юноша с неправильно наложенным гипсом попал в палату Пулиевского. Как могли допустить, чтобы такая выжившая из ума развалина была врачом, не знаю, скорее всего от того, что он был парторгом больницы. Впрочем, выжившему из ума вольному врачу надо дать возможность работать, то есть зарабатывать за полярные длинные рубли. Кого же доверить его заботам? Не вольнонаемных же. Пусть распоряжается жизнью и здоровьем заключенных. Третье невезение. Придя на дежурство в субботу вечером, я обратила внимание на то, что пальцы больного юноши холодные, нечувствительные, грозный симптом. Сосуды пережаты, и это угрожает омертвением. Я сразу пошла к дежурному врачу, но не повезло и в четвертый раз. Дежурным врачом был все тот же Ванчугов. Он и слушать не хотел о том, что гипс наложен неправильно. В воскресенье я была выходная, но пришла, на душе было неспокойно. Я хотела добиться снятия гипса, так как это единственный способ избежать гангрены. Пулиевский был не только слабоумен, но еще и упрям, с огромным самомнением. Он требовал, чтобы никто не касался его палаты, и никто не посмел. Когда же в понедельник гипс сняли, гангрена уже началась. Два пальца, указательный и средний, были мертвы. Ампутировать надо было лишь два уже погибших пальца. Но сколько возни, сколько койко-дней, это портит статистику. К тому же гнойная ампутация — это медленное заживление вторичным натяжением. Куда проще ампутировать всю кисть, а культю зашить? Так рассуждал Кузнецов. И тут пятое невезение. Молодая врач-практикантка воскликнула: «А вы знаете, Виктор Алексеевич, я еще никогда не видела высокой ампутации руки». «Вы можете ее не только видеть, но и сами сделать», — галантно улыбаясь, сказал Кузнецов. «В самом деле, отрезать всю руку до плеча — это чистая операция. Через 8 дней снять швы и выписать больного, и никакого самолета с вытяжением. Кроме того, хорошенькой Наде Глебовой представляется возможность сделать высокую ампутацию. Быстрый оборот койки, минимум койка дней, цепочка невезений замкнулась. Судьба молодого паренька была решена. Официально больной должен дать согласие на ампутацию. И он дал. На ампутацию 2 пальцев. Даю наркоз, больной засыпает. Постой, что они затеяли? Ведь они собираются ампутировать плечо? Я прекращаю наркоз. Надежда Алексеевна, ведь это правая рука. Поражены по существу лишь 2 пальца. Сестра, давайте наркоз. Но правая рука, он не давал согласия. «Да как вы смеете, санитарка! Зови сестру Любченко делать наркоз!» Кузнецов вне себя от негодования. Наложен жгут, разрезали ткани. Надя перевязывает сосуды. Визжит пила, перепиливая кость. Вот с глухим звуком упала рука, правая рука. Шумом распахивается дверь, на пороге санитар. «Виктор Алексеевич, приехал Воронин. Он с Елизаветой Ивановной идет сюда». Что тут стало с Виктором Алексеевичем? Он, врач, ассистирующий на операции, схватил ампутированную руку и стал с ней метаться по комнате, как кошка на пожаре. Сорвав стерильную простыню, которой был укрыт инструмент, он с лихорадочной поспешностью искал, куда бы ее спрятать. Ведь начальник норильских лагерей Воронин мог бы обратить внимание, что при гангрене всего двух пальцев была ампутирована вся рука, то есть рабочая единица сделана нетрудоспособной. Это предрешило участь Ольги Бобухивской. Кузнецов не мог простить тем, кто видел его, великого хирурга, в столь неаватажном ракурсе, как Ольга на него смотрела, зажимая рот руками. Ее так и не оформили санитаркой. Она продолжала работать, числясь больной. Работала Ольга отлично, но вскоре ее выписали и отправили не обратно на лагпункт Нагорный, а в спецлагерь, лагерь усиленного режима. И опять я осталась без санитарки. Роль операционной сестры ответственная и очень нелегкая. Операционная сестра Леся Кульчицкая заготавливает материал – шарики, салфетки, большие и маленькие. Она стерилизует в автоклаве материал, операционные простыни, халаты, маски, инструмент и, разумеется, делает уборку в операционной, предоперационной, автоклавной и кабинете Кузнецова. Да всего и не перечесть. И сколько бы операций ни было, днем и ночью она первая приступает к работе и последняя ее заканчивает. Внешность у Леси запоминающаяся. Брови, ласточки на крыло, тоненький носик, красивый рисунок губ, с которых не сходила улыбка. И волосы. В операционной волосы не должны быть видны, но при первой же возможности она выпускала свои французские локоны, спадающие до плеч. В числе больных, приходивших ко мне ежедневно в перевязочную, был некто Семенов, изрядно занудливый тип, очень боявшийся за свое здоровье. С Семеновым приходилось ежедневно подолгу заниматься, лежа на столе он обычно развлекал меня болтовней. «Ой, сестрица, что я вам расскажу?» Начал он, располагаясь на столе поудобнее. «Только вы никому не говорите, так как мне может здорово влететь». Я уверила его в полной моей незаинтересованности в этом, и он продолжал. «Пробрался я сегодня тайком в кабинет, там справа есть дверь, она постоянно закрыта, а в ее глубокой нише за портьерой стоят весы. Дай, думаю, взвешусь, а вдруг, боже упаси, я похудал. Исхудать, потерять силы — это же конец, вот я и рискнул самовольно взвеситься. Только зашел, стал на весы, а тут кто-то входит. Я так и замер, притаившись в углу за портьерой, но не утерпел и выглянул. Вижу Леся из операционной. Подходит к письменному столу, открыла ящик, стала какие-то инструменты раскладывать. Вдруг скрипнула дверь, я выглянул и обомлел. Сам Кузнецов. Дверь на ключик Лесе, та выпрямилась, попятилась. Что вы, Виктор Алексеевич? А он, ты что это, говорит, не понимаешь?» «Ну, думаю, пропал я. Увидит, сразу выпишет. Но, однако, смотрю. Тут Леся рванулась, нырнула под стол и в угол. Стол, он в углу стоит наискось. За ним угол отгороженный. Леся и забилась туда. «Виктор Алексеевич, побойтесь Бога, у вас жена, стыдно. Да и у меня жених, Михаил, тоже в заключении. Но он на меня надеется, ждет, верит мне. Нам вместе освобождаться». «Чепуха все это, брось, артачиться. Не то худо будет, на общую работу пойдешь». Она так гордо на него, ногой как топнет. «И пойду, а чести своей вам, старику, не отдам». Так и сказала ей Богу. Ох, и обозлился же он, весь как тучи почернел. «Постой же, дрянь, вот увидишь». И подался. А Леся вся так и дрожит, бедняга. Как она вышла, я шесть двери, и давай Бог ноги, и про весы забыл. Я уже успела убедиться, что, выйдя на волю, Кузнецов стал куда меньше заниматься работой и куда больше удовлетворением своей похоти. Я знала хитрости коварства Кузнецова, а обид он не прощал. И все же я полагала, что, имея такой богатый выбор, он не станет губить непокорную Лесю, ведь она образцовая операционная санитарка, очень нужная работница его коллектива, санитарка. Нет, обиду он ей не простит, особенно того, что она назвала его стариком. В операционной всегда должен быть большой запас палочек с ватными тампонами для смазывания йодом. Их, как и весь материал, должна заготавливать и стерилизовать санитарка. Но это просто физически невозможно, чтобы операционная санитарка, и так перегруженная сверх всякой нормы, могла еще наколоть и выстругать 200-300, а то и больше палочек. Естественно, она поручала заготовить палочки кому-нибудь из выздоравливающих, отдавая ему за труд свою пайку хлеба. На следующий день после события, о котором мне рассказал Семенов, Лаися по обыкновению принесла в палату выздоравливающих обрезки досок, нож и хлеб. И вот, когда больной, весь усыпанный стружками, усердно строгал палочки, в палату внезапно ворвался начальник режима Сорокин, маленький очень злой тип. Выхватывая у него из рук нож, он завопил: «Кто дал право санитарке Кульчицкой давать заключенному оружие?» Больной растерялся и пробормотал, что он всегда заготавливает палочки для операционной. Спасать положение ринулась врач Надя Глебова. «Это я дала ему нож». «Неправда! Это санитарка, заключенная, и за это она будет наказана!» Вот и ответ на вопрос. Так Кузнецов отомстил девушке, не пожелавшей ценой своей чести заплатить за право на чистую работу в тепле, за работу, отвечающую ее слабому здоровью. На следующий день Лэси угнали в 7-е лак-отделение на общие работы, без права на трудоустройство. Года через 3, будучи уже на воле, я ее увидела на улице. Была пурга, на улицах заносы, и Лэси с бригадой Слабосиловки расчищала улицы возле первого магазина. Я бы ее не узнала, до того она была измученной, почерневшей. Я накупила белых булок и, пользуясь тем, что конвоир повернулся спиной к ветру, сунула их в фанерный ящик на санях, в котором девочки вывозили снег. Году этак в 1955-м я была приглашена на свадьбу Лэси и ее Михаила. Леся, помолодевшая, счастливая, опять с французскими локонами, и ее Михаил, типичный чернобровый украинский парубок, замечательно подходили друг к другу. Народу пришло мало, комнатка совсем крохотная, да и друзья молодых были, наверное, еще там. И вдруг на бал явилась 13-я фея Кузнецов. Потирая руки и улыбаясь своей иезуитской улыбочкой, он, как ни в чем не бывало, подошел поздравить молодых. Я оставила свой подарок — постельное белье, и под благовидным предлогом работа, мол, распрощалась. Мне было душно в атмосфере лжи и лицемерия. Также работать в операционной, в этой же атмосфере, тогда мне уже стало казаться немыслимым. В душе у меня что-то воспротивилось дальнейшему моему пребыванию в больнице. Решение было принято в шахту. Там тяжелее, опаснее, но чище, на душе. Однако принять решение — это одно, осуществить его — это другое. Нужен был какой-то толчок. Долго ждать его не пришлось. Не помню, кто заметил, что в событиях, происшествиях и особенно в несчастных случаях и преступлениях наблюдается какая-то парность. Если поступил один с очень тяжелым, редким видом травмы, то жди вскоре второго случая. Так было и в этом случае. Стоило поступить одному уже немолодому каторжанину с разрывом уретры, как вслед за ним доставили другого, совсем еще молодого парня, с такой же травмой. Обоих прооперировал Кузнецов, и операция прошла удачно, на этот счет он был мастер. Обоим, сделав разрез, он ввел катетер одним концом в мочевой пузырь, другим — наружу. Заживление пошло быстро, и оба больных уже ходили, придерживая баночку рукой, но судьба готовила неожиданный удар. То есть не судьба, а Пулиевский. Говорят, судьба — индейка, и почему-то считают индейку дурой. Вот Пулиевский — настоящий индюк, глупый, надутый. А когда власть в руках глупца, к тому же партийного? Обоих бедолаг положили в палату Пулиевского, палату травматикам. И Пулиевский вознегодовал от того, что Кузнецов прооперировал обоих по-своему. «У нас, — бурчал он, — делали в подобных случаях свищ мочевого пузыря. А больные, помучившись месяц или два, умирали от сепсиса, — подсказал Людвиг». Пулиевский надулся. «Вы, молодой человек, материнское молоко с губ сотрите, и тогда будете спорить с людьми, имеющими многолетний опыт». Мы с Людвигом переглянулись, нам стало ясно, что спорить с выжившим из ума вольным врачом бесполезно. Но вот настал этот роковой день. Было воскресенье. Из вольных никого, ни Кузнецова, ни Урванцевой. К несчастью, один все же был, Пулиевский. Он дежурил по больнице. «Сестра», — обратился он ко мне. Он так и не запомнил, как звали средних медработников. «Сестра, подготовьте к операции в гнойном отделении тех двух, что с баночками. Я их прооперирую так, как нас учили». «Они уже прооперированы, причем удачно, и на пути к полному выздоровлению». «Я распоряжаюсь, а не собираюсь вступать в препирательство с какой-то девчонкой». «И я не собираюсь с вами спорить, но их оперировал Кузнецов. Он заведующий отделением. Он знал, что и как делать». «Я лучше знаю, как положено поступать. Это мои больные из моей палаты, и я сделаю так, как считаю нужным». «А я считаю нужным не допустить подобного самодурства. Я не впущу вас, инструмента не дам», — воскликнула я, заслоняя с собой дверь. В это время к дверям перевязочной подошло целое шествие. Санитар, Август и медбрат вели под руки растерянного больного, который был уже раздет. «Санитар!» — завопил Пуля. «Отоприли, взломай дверь, а вы, — сказал он, обращаясь к сестрам, — приготовьте инструмент. Кто из вас умеет давать наркоз?» «Я дам наркоз», — с готовностью сказала Любовь Яковлевна, всегда лебезившая перед вольными врачами. Зажимая ключ в кулаке, я ринулась вниз в поисках хоть кого-нибудь из вольных, но куда там? Кто из вольняшек будет в воскресенье на рабочем месте? Что делать? Как спасти обоих несчастных? Убедить этого злого дурня невозможно, надо ему запретить. Но что я могу сделать? Вихрем помчалась я, как была в тапочках по снегу, через всю зону в штаб. Урванцева являлась начальником больницы. Начальник же зоны был какой-то квазивоенный, носивший славную фамилию Суворов. Я буквально силой прорвалась в кабинет начальника и сразу получила по носу. «Куда прешь, сумасшедшая?» «Извините, но срочное дело. Необходимо предотвратить непоправимую беду. Врач Пулиевский абсолютно некомпетентен как врач, но он, пользуясь тем, что заведующего хирургическим отделением сегодня нет, решил повторно прооперировать двух больных, которых оперировал Кузнецов. Оба уже почти здоровы, а то, что затеял Пулиевский, сделает их положение безнадежным. Надо остановить безумного старика, пока он их не погубил». «А твое-то какое дело?» Это было сказано таким безразличным тоном, что я пристально взглянула ему в глаза и поняла, что здесь меня не поддержат. Однако я не могла сдаться. «Я медсестра. Забота о больных — мой долг. А мне какое дело до них?» «И правда, разве таким есть какое-либо дело до страдания и гибели людей?» «Начальника больницы нет, заведующего отделением тоже. Если вы не убедите Пулиевского подождать до прихода Кузнецова, то эти оба, уже выздоравливающие, погибнут». «Товарищ Пулиевский дежурный, и он отвечает за то, что делает. Ступай и не вмешивайся ни в свое дело. Эй, уберите ее!» Я опять очутилась во дворе больницы и растерянно осмотрелась вокруг. Невольно взор устремился туда, в сторону Шмитихи. «Шахта! Ну, разумеется, там мое место. Нет, центральная больница была не той прежней, что оставила когда-то глубокий след в моей душе. Да, страшная эта штука — шахта, но самое страшное — это неволя. А как раз в шахте я меньше всего чувствовала гнетущий ужас этого слова. Это должно казаться безумным шагом — променять чистую работу в теплом и светлом помещении на тяжелую и опасную работу в темной и холодной шахте. Питаться, пусть не досыта, но трижды в день — и вполне доброкачественными продуктами, и предпочесть этому недобросовестную баланду из протухшей трески дважды в день. Что и говорить, разница огромная, отнюдь не в пользу шахты. Но я поставила за правило всей моей жизни не входить в сделки с совестью. Майор Джумаев, заменивший Урванцеву, ушедшую в отпуск, вытаращил глаза, услышав мою просьбу об отправке на шахту. Он переспросил дважды, рассмеялся и отказал, но я знала, что добьюсь своего, и добилась.